Света была чудной подругой ровно до тех пор, пока не бросалась спасать меня от одиночества. А Петр подтвердил мое впечатление от нашего предыдущего общения. Он был скромным домашним парнем, главным развлечением в жизни которого были компьютеры. Одно было непонятно. Как эти двое повстречались и смогли найти общий язык? Но они вдвоем излучали такие мощные флюиды счастья, что я постаралась удержать при себе все мысли об их кажущейся несовместимости. В конце концов, это не мое дело. Если все вокруг просто не могут видеть меня одинокой и вполне довольной, это же не значит, что и я должна навязывать им свое мнение. Вернувшись домой, довольная собой, я решила раскинуть кости, но долго не могла решить, на что погадать, поэтому отложила их. Спать я легла в полной растерянности. Во-первых, мне не нравилось то, как странно действует на меня Никита Максимович. Во-вторых, уж совсем выбивало из колеи мое сиюминутное желание позвонить ему не завтра, а сегодня, сейчас. И с тем, и с другим я справилась, убедив себя любимую в том, что мне просто скучно. Новый день, естественно, принес новые проблемы. В кои-то веки я решила понежиться в постели, а главным образом за тем, чтобы не броситься звонить клиенту, и не завела будильник. Так нет же, с позаранку меня разбудил настойчивый звонок телефона. Усталый женский голос сообщил мне, что Васнецов Никита Максимович находится в травматологии с многочисленными ушибами, и он очень просил позвонить мне. Записав адрес больницы и номер палаты, я, как ошпаренная, выскочила из постели. Через 15 минут я уже стояла на пороге в одном сапоге и пыталась натянуть второй. С чего бы это Никите в травматологиях прохлаждаться? И зачем ему я? Вопросы вихрем носились в голове. Я даже вникать в них не успевала. Эх, машину оставила у Светки. Плохое начало. Обругав себя всеми известными эпитетами, не предназначенными для женских ушей, я помчалась на автобусную остановку. Благо, до Светки ехать всего минут 20. Но мои оптимистические прогнозы не оправдались, и я потратила еще один час драгоценного времени на простой в пробке при музыкальном сопровождении шансона. Скорее всего, маршрутные газели действительно выпускаются со встроенным приемником, ловящим только одну радиостанцию. Добравшись до своей родной девятки, я возблагодарила Господа за то, что она у меня есть, и за то, что ее не занесло за ночь снегом. О чем я думала, бросая ее здесь? Явно не о том, что простейшее с виду дело так начнет выбивать из колеи, еще не дав начать расследование. За всеми этими мыслями я не сразу заметила, что с моей красавицей что-то не так. А замечать было что. Вся моя красавица, можно сказать, с головы до пят, была расписана большими блестящими снежинками, к тому же еще и разноцветными. Бампер был выкрашен в совершенно невообразимый цвет, а на заднем стекле ядовито-розовым маркером, аккуратным каллиграфическим почерком, было выведено пожелание счастливого Нового года. Причем нецензурные слова были настолько подобраны по смыслу и вставлены к месту, что пожелание «сбудься оно» принесло бы мне столько счастья, что излишек можно было бы ведрами отсыпать нуждающимся. Не веря своим глазам, я провела по надписи рукой. Потом огляделась, словно шутник мог стоять где-то рядом. Его я, естественно, не увидела, зато заметила в нескольких метрах от себя еще две машины, украшенные таким же макаром. Пока я стояла, вдумываясь в прочтенное, откуда-то справа раздалось незлобное ругательство. Как раз в этот момент мне вздумалось все же рассмеяться, потому что такая шутка была гораздо приятнее, чем просто неразумное чрезмерное употребление мата, или, что еще хуже, обыкновенного члена вредительства. «На!» — в поле видимости появился небольшой баллончик и перепачканная краской мужская рука. «С Новым годом!» Повернувшись, я увидела перед собой невысокого, склонного к полноте и юмору человека. Глаза его понимающе улыбались. «Ого, красиво написали, гаденыши!» «Ага», — усмехнулась я. «Даже смывать жалко, нарочно так не придумаешь». «Не смывай!» Мужичок улыбнулся и, тряхнув баллончик, быстро и красиво нарисовал на моем многострадальном стекле еще пару снежинок. Такого цвета, кстати, на моей красавице еще не было. Когда он закончил, оказалось, что все матерные слова ловко спрятались в лучиках снежинки. Их по-прежнему можно было прочитать, но они уже не так бросались в глаза. «Мудро, быстро и эффективно», — улыбнулась я. «Будь готов, всегда готов». «Стараемся», — мужичок хохотнул. «У нас тут продвинутая молодежь живет. Им машины прокалывать просто неинтересно. Их бы мозги». «Да на пользу Отечества», — поддакнула я с улыбкой. Поблагодарив спасителя за помощь, я плюхнулась на свое место. Пока машина прогревалась, я думала о своей теперь надписи. Мне жутко хотелось показать ее Кире, тонкому ценителю уличного юмора. Да и Никите можно было бы показать, может, повеселел бы хоть чуть-чуть. Вспомнив о Никите, я обругала себя за то, что не позвонила ему вчера. Ох, чуяло мое сердце! В общем, добираясь до больницы, я вспомнила все более изощренные и менее употребляемые ругательства, нисколько не жалея собственный слух и себя любимую. Сдав куртку в гардероб и напялив бахилы, я с невозмутимым видом направилась прямиком в палату. Никто и не подумал меня остановить, даже за тем, чтобы поинтересоваться, кому я иду. Никиту я застала в весьма препротивном настроении, пререкающимся с медсестрой. Скорее всего, я тоже не чувствовала бы себя комфортно, если бы меня так распяли на больничной койке. Сочувственно оглядев распростертое тело, я кашлянула, привлекая его внимание. Увидев меня, он слегка приободрился. Именно в этот момент коварная девушка в белом халате, приподняв простыню, всадила ему иглу шприца в филейное место. Раздалось бесхитростное и весьма распространенное ругательство. Девушка, хихикнув, ретировалась, оставив меня наблюдать за трясущимся от негодования мужчиной. «Привет!» — довольно смущенно поздоровалась я, чем смутила больше себя, чем раздосадованного Никиту. Хмуро смерив меня взглядом, он закрыл глаза. Отвернуться ему не позволяло жуткое устройство, охватывающее его голову и теряющееся где-то за изголовьем кровати.